Второй сон старика Мочонкина. И вот увидел он, вся большая наша страна решила построить ему пальто. Сказано, сделано. Вырыли котлован, работа закипела. Пальто, Мочонкин, строй! Заложено было пальтецо, как линейный крейсер синего драпа, бортовка конским волосом. Груди проектируются огромнейшие, как у Фефёлова, Андрона Лукича. Нате вам! Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру бюллетень. У кого? Беру бюллетень у товарища Телескопова, нашего водителя. Ввожу в себя крем-бруле, стюдень, лапшу утячью, яичную болтанку. 0,0% результата, привес отсутствует, хоть мой. Шельмуют, шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями. А кому писать? Кому челом бить? Стучи, стучи, не достучишься. Пальто высилось над полями и рощами, как элеватор. Воротник мелкими кольцами в облаках. И вот иду на примерку. А посереть поля, баран неохолощенный, огромный, товарный, товарный. А вы идите, господин товарищ, как бы стороной, как бы между прочим. Так и иду. Баран только землю роет. Спасибо, люди добрые. Вот пальто. А в пальте дверь. А в дверях Фефёлов Андрон Лукич. Вам куда, гражданин хороший? А на примерку, Андрон Лукич. Хоть я и Лукич, а ты меня не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уже краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Это баран товарный, мутон натуральный. Это диаграмма качественная с абсциссом и ординатом. А это старичок маринованный в банке. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Узнаете? С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана, плюхнулся в траву. Идешь ты, заступница моя родная, идешь ты, юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная. Шевелились травы росные, скрип был большой, как будто под тяжелыми шагами. Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой. Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела. Второй сон моряка Шустикова Глеба. Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел. Вскоре над городом Мышкиным взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Он очень любил смотреть на работающие механизмы. Иногда остановится где-нибудь и смотрит на работающий механизм. Смотрит на него несколько минут. Все в нем понимает, улыбается тихо, без всякого шухера, и отходит счастливый, будто помылся теплой и чистой водой. Вадим Афанасьевич тем временем Бочкотару ублажал мылом и мочалкой. Задавал ей утренний туалет. Тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой. Давно ей уже не было так хорошо. И Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Ему всегда было, в общем-то, неплохо. Всегда было организовано и ровно, но так хорошо, как сейчас, ему не было, пожалуй, с детства. Вернулся от кумы старик Мочонкин. Стоял в стороне, хмурый, строго наблюдал. Трудно сказать, почему он не отправился в Коряжск рейсовым автобусом. Может быть, из соображений экономии, ведь он решил заплатить Телескопову за все художества не больше 15 копеек. А может быть, и он так же, как другие пассажиры. Чувствовал уже какую-то внутреннюю связь с этой полуторкой, с этим чумазым баламутом Телескоповым, с распроклятой бочкотарой, такой нервной и нежной. Ирина Валентиновна тем временем сервировала в палисаднике завтрак, яйца и картошку, а верный ее друг Шустиков Глеб резал огурцы. «Прошу к столу, товарищи!» пригласила счастливым голосом Ирина Валентиновна, и все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Мочонкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожировать на драмовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю. Путешественники уже кончили завтрак, когда с улицы из-за штакетника прилетел милый голосок. «Приятного вам аппетита, граждане хорошие!» За забором стояла миловидная старушка в плюшевом аккуратном жакете с сундучком, узелком и сачком. Какими дети ловят бабочек? «Здравствуйте!» — сказала она и низко поклонилась. «Не вы ли, граждане, Бочкотару в Коряжск транспортируете?» «Мы, бабка!» — гаркнул Володя. «А тебе чего до нашей Бочкотары?» «А я к вам в попутчицы прошусь, милок. Кто у вас старшой в команде?» Путешественники весело переглянулись. Они не знали, что они команда. Старик Мочонкин крякнул было, стряхнул крошки с пестрединого пиджака, приосанился, но Шустиков Глеб, подмигнув своей подруге, сказал: «У нас, мамаша, начальства тут нет. Мы, мамаша, просто люди разных взглядов и разных профессий, добровольно объединившиеся на почве любви и уважения к нашей Бочкотаре. А вы куда следуете, пожилая любезная мамаша?» «В командировку, сыночек, еду в город к Феодосию. Институт меня направляет в Крымскую степь для отлова фотоплексируса». «Это жука, что ли, рогатого, бабка?» — крикнул Володя. «Его, сынок, очень трудный он для отлова. Этот батюшка фотоплексирус. Вот меня и направляют». Оказалось, что Степанида Ефимовна, так звали старушку, вот уже 5 лет является лаборантом одного московского научного института и получает от института ежемесячную зарплату 40 целковых, плюс премиальные. «Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких, а особливо уважают тутового шелкопряда», — напевно рассказывала она. «Очень они мною довольные, а потому посылают в Крымскую степь для отлова фотоплексируса, жука рогатого, неуловимого, а науке нужного».